Полагаю, что не ошибусь, если предположу, что это вы предупредили баронета о том, что выписан ордер на его арест, а потом помогли ему бежать? Да. В Санкт-Эволдсе я услышала, что сэра Тревика собираются арестовать. Зная, что он невиновен, я телеграфировала ему, что он в опасности, и назначила встречу на станции Гвин. Он приехал, и тогда я отвезла его к заброшенной шахте. Но теперь ему нужно перепрятаться. Его могут найти и арестовать. И кто же узнал, что сэр Ганнибал там прячется? Мисс Энстреттон посмотрела назад через плечо. «Господин Пенриф!» «Как ему это удалось?» «Он проследил за мной, когда я отправилась отнести еду сэру Ганнибалу». Молодой адвокат на некоторое время задумался. «Мисс Стрэттон, не могли бы вы ответить на один вопрос?» — поинтересовался он в конце концов. «Да хоть на 10 вопросов. Спрашивайте». «Вы в самом деле верите, что сэр Ганнибал невиновен?» «Верю». «Тем не менее, вы сказали мне, что видели его на холме и попросила денег за то, чтобы держать язык за зубами», — быстро закончила девушка. «Совершенно верно. И я представляю себе, какого мнения вы обо мне после этой попытки шантажа. Но, как вы скоро убедитесь, мистер Форд, я не дьявол, и совесть моя не так уж и черна». Освальд тяжело вздохнул. «Ничего не понимаю». Энн пожала плечами. Как раз в этот момент они остановились перед крыльцом особняка Пенрифов, и ее речь стала торопливой. «Я могу все объяснить в 3 словах, господин Форд. Я люблю сэра Ганнибала всем своим сердцем и пойду на все, чтобы спасти его». «Но вы практически обвинили его». «Хочу напомнить вам, господин Форд, что я сделала это вынужденно, по причине, которую вы скоро узнаете». В эту минуту Пенриф, обогнав их, подошел к двери и открыл ее, перекинулся несколькими словами со слугой, а затем обратился к спутникам. «Проходите в библиотеку, там нас никто не побеспокоит. Не нужно, чтобы мать и госпожа Крент услышали, что говорит этот человек». И он кивнул в сторону Анака. Освальд молча повиновался, отпустив руку Энн. Та прошла в библиотеку через дверь, которую придержал Ральф, и села в кресло у камина, даже не потрудившись снять плащ. Хью вошел следом за Фордом, тяжело протопав по ковру. Он замер посреди комнаты, а потом неуклюжим движением стянул с головы кепку, жест которого едва ли можно было ожидать от человека столь скромного происхождения. Пенриф закрыл за ними дверь и, пройдя в комнату, уставился на Анака, набычась и выпятив челюсть. «Ну а теперь, Карни», — угрожающе произнес он, голосом напоминающим ворчание простуженного медведя, — «вы можете объяснить, что имели в виду, выдвинув подобное обвинение против меня и мисс Стрэттон?» «С удовольствием», — объявил Анак, и, отойдя в сторону, оперся о стену. Он был похож на огромного зверя, больше всего на быка. «Попрошу минутку, прежде чем мы начнем», — взял слово молодой адвокат. «Скажите, не господин ли Полуин надоумил вас обвинить мисс Энн?» Рабочий вздрогнул и озадаченно посмотрел на Форда. «А он-то здесь при чем?» «Я полагаю, что Полуин подслушал наш с ней разговор, Карни, и чтобы заткнуть ей рот, послал вас с обвинениями в самый важный момент», — объяснил Освальд. «И зачем Полуину клеветать на девушку?» «Дело в том, что мистер Полуин, как он вам представился, замешан в убийстве, и, подслушав слова мисс Энн, решил, что она знает о нем больше, чем он желал бы. Проще говоря, этот Полуин спешит впереди всех выскочить с обвинением, чтобы самому не оказаться обвиняемым». «Так вы, господин Форд, утверждаете, что это Полуин убил Боуринга?» — удивился Пенриф. «Я ничего не утверждаю», — поспешно возразил юрист. «Я и сам еще ни в чем не уверен. Пусть сначала Анак расскажет свою историю, а потом я попрошу сделать то же самое мисс Стрэттон». «Мисс Стрэттон ничего не обязана объяснять», — прорычал хозяин дома, уставившись на девушку. Энн подняла голову. Лицо ее было бледнее, чем обычно. «Я расскажу все, что знаю, Ральф», — тихо проговорила она. «Вы же понимаете, к чему это приведет?» — проворчал Пенриф в ответ. Девушка кивнула и повернулась к Анаку. «Говорите». Рабочий смутился и опустил взгляд, не в силах посмотреть в глаза женщине, которую взялся обвинять. Он долго колебался, переминался с ноги на ногу, мял в руках кепку, словно не знал, с чего начать. Наконец его прорвало. «Ну ладно, вы правы». «Это Полуин попросил меня высказаться», — вызывающе объявил Хью. «Я рассказал ему о том, что видел, и он попросил меня держать язык за зубами, пока не придет подходящий момент. Когда я работал на пожаре, он показал мне на эту даму и ее оруженосца», — тут он ткнул пальцем в сторону Пенрифа, — «и сказал, что сейчас, пока они вместе, лучший момент, чтобы выложить все как есть. Я видел, что они делали». «Ну?» — холодно протянул Форд. «И что же они делали? Убивали Джона Боуринга?» «Нет, этого я утверждать не стану», — грубо объявил Хью Карни. «Но я видел их незадолго до аварии». «Может быть, вы объясните более внятно?» — продолжал Освальд ледяным тоном. Он был уверен, что этот великан всего лишь глашатый Полуина, который, судя по всему, и стоял за этим страшным делом. «Я в тот день работал на карьере», — тяжело выдохнув, начал Анак. «И мне понадобилось сходить домой за динамитом. Я шел по тропе. Над пустошами висел туман. А потом я услышал грохот падающего камня». «Падающего камня?» — с сарказмом переспросил Пенриф. «Ну, тогда я не знал, что именно происходит. Но любой рабочий каменоломен с легкостью узнает этот звук. Правда, тогда я не обратил на этот шум внимания, решив, что он связан с работой в карьере». «Но карьер находится совершенно в другой стороне», — хладнокровно заметила Энн Стрэттон. «Ну, мисс, вокруг клубился туман, а пустоши, бывает, со слухом шутки шутят», — возразил молодой гигант. «Не всегда поймешь, откуда идет звук. А может, я и перепутал. Но потом я увидел вас, мисс. Вы прошли мимо меня, едва не задев. И выглядели вы очень испуганно». «Может, вы и меня видели?» — с насмешкой спросил Ральф. «Нет, вас не видел. Но я проследил за мисс, потому как стало мне интересно, что она делает одна на пустошах. Я видел, как она подошла и села в вашу коляску. И вы уехали, но вернулись, когда услышали выстрел». «Ага!» — воскликнула Энн. «Господин Форд, обратите внимание, этот человек считает, что я сбросила камень, но подтверждает, что меня не было рядом, когда застрелили Боуринга». «Я не говорил и того, что вы сбросили камень», — грубо сказал Анак. «А вот ваш кавалер вполне мог это сделать». «Вы же сами только что сказали, что видели меня в коляске на дороге», — тут же перебил его Пенриф. «А вот и нет», — возразил Хью. «Я видел, как вы спускались с холма и сели в коляску прямо перед мисс Стрэттон. А что вы делали наверху?» «Ясное дело, толкали камень». Ральф пожал плечами и повернулся к юристу. «Ну, и что вы об этом думаете?» — вежливо поинтересовался он. «Я воздержусь от суждений, пока не выслушаю рассказ мисс Стрэттон», — также вежливо ответил ему Освальд. «Думаю, что мисс Треттон нечего сказать», — продолжал Пенриф.